Глава 3. Уже больше двух месяцев, как страшный вал войны, краем прокатился через Кахановку, а людям еще чудились предсмертные стоны умирающих солдат, надсадный рев танковых моторов, исступленный грохот, сотрясающий все живое и мертвое, будто чадное небо, не выдержав тяжести самолетов, бомб и снарядов, стало падать на землю с лютостью, исторгая громы и молнии. Село медленно приходило в себя из беспамятства, как тяжело контуженный человек. В один из таких дней, мутно удушливых, от безвременья и напряженного ожидания, что же будет дальше, Кузьма Лунатик решился ехать в лес по дрова, рассудив, что на носу зима, а хату надо чем-то отапливать, независимо от того, какая будет в районе власть. Он поймал в поле одичалую колхозную лошаденку, запряг ее ночью в телегу и, перекрестившись на образа, выехал за село. Лес в мертвенно-бледном сиянии месяца казался устрашающим и таинственным, но Кузьма нашел в себе силы одолеть робость, вспомнив, что ему не угрожает полисовщик, и, следовательно, ни перед каким законом он не в ответе. Удивляясь людям, которые в такое время сидят, как кроты, по хатам сложа руки, он облюбовал на опушке не очень толстую, чтобы одолеть топором, березу, и начал ее рубить. Но вдруг увидел, что рядом наплыла на прогалину и замерла человеческая тень. Сердце Кузьмы будто окунулось в ледяную купель. Выронив топор, он резко обернулся, подавив вскрик. Перед Кузьмой стояли три бородатых призрака в красноармейской форме. «Кто такой?» — спросил один призрак, выразительно шевельнув на груди автоматом. «Свой я. Свой. Кахановский?» — залепетал Кузьма. «Фамилия?» «Грицай Кузьма Иванович. По уличному лунатик. Тут меня всякая собака знает». Кузьма постепенно приходил в себя. Он разглядел на пилотках бородачей звездочки. — Колхозник? — Так точно. — Колхозник, товарищ командира. — Какая семья у вас? — Я старуха да сын в Красной армии. Бородачи опустили автоматы, переглянулись, и опять вопрос. — Сможете взять в дом двух раненых женщин и отвечать за их безопасность? — Что ж, если надо. У нас некоторые даже раненых красноармейцев хавают. Один бородач шагнул в глубину леса и приглушенным голосом позвал: «Товарищ генералов!» «Генерал?» — удивился Кузьма и с этой минуты почувствовал себя причастным к какому-то серьезному, возвышающему его над всеми сельчанами делу. Подошел еще один военный с таким же заросшим лицом и накинутый на плечи плащ-палаткой. — Я слышал разговор, — сказал он густым, вполне генеральским, по мнению Кузьмы, басом, и подал ему руку. — Выручайте, товарищ Грицай. Мы пробиваемся на восток, а жена и дочь мои ранены. Им нужны покой и медикаменты. — Все сделаю. Не сумлевайтесь. Так пополнилась семья Кузьмы Лунатика.